Думаю, вполне в силах темного мага вызвать дух усопшего и поинтересоваться вашей родословной. Не так ли, Шарес? Произнес светлый маг. Вполне, вполне, отозвался магистр. Но пока я не вижу смысла это делать. Боги, только не это! Воскликнула я, поняв, о чем они говорят. Потревожить дух моего отца, чтобы расспросить его о прошлом. Некроманты всегда обходили стороной волчий дол, потому что им не были там рады. «Мой отец умер и упокоен. Вам не вернуть его через предел!» «Не говорите глупости, Лайне», — поморщился маг. «Я в состоянии вернуть любого. Единственное, возникает вопрос, зачем мне это делать?» «Ангехор все еще существует», — отозвался Светлый. «Похороненный 20 лет назад, он вновь воскрес и набирает силы. Тиринги, оказавшиеся у власти, обернулись истинным проклятием для Кемира. Непомерные налоги, взлетевшие чуть ли не на треть за последние 20 лет, бесконечные военные кампании, страна, залитая кровью, измученная войной, пусть с сильной армией, но не менее сильными врагами». «Но ведь все Кромунды были казнены по приказу Освара Тиринга», — возразила ему. «Где братству найти истинного короля?» Я увидела, как шевельнулись губы светлого мага. «Не все», — сказал он. Темный промолчал, затем подлил себе еще такайского, выпил, еще налил. Если прошлое и ожило, то магистр Шарес решил встретить его нетрезвым. «Я заберу у вас эту вещь», — произнес лорд Диес. «Она опасна и причинит вам лишь вред. Надеюсь, ваш опекун не возражает?» Шарес, погруженный в темные мысли, махнул рукой. «Теперь хорошо подумайте, Лайне, и ответьте на вопрос. Кто еще мог видеть на вас этот амулет?» — продолжал лорд Диес. «Ростовщик», — ответила ему. «Но, кажется, он понятия не имел, что это такое. Магическая стража, капитан...» «Я знаю капитана», — подал голос магистр Шарес. «Он мой должник, я поговорю с ним. Если и узнал, то будет молчать». «Следователь», — продолжала я, — «но в комнате для допросов было темно, и его больше интересовало поскорее добыть из меня признание в покушении на Амгерда Сида. И еще... Арлорд Хаас». Магистры переглянулись. «Плохо. Очень плохо, Лайне Вайрис», — произнес темный маг, словно я только что завалила экзамен по его предмету. «Но почему? Наоборот, он хотел мне помочь». «Помочь? Вам? Арлорд Хаас?» — изумился лорд Диес. Магистр Шарес скривился, словно вместо такайского в серебряный череп плеснули забродившей бурды. «С чего бы ему помогать?» «Он был в Академии Хольберга, когда...» «О, да, смотр нового набора боевых магов», — усмехнулся темный. «Как раз в его компетенции». «Вы хоть представляете, о ком идет речь?» — проникновенным тоном произнес лорд Диес. «Вижу, не представляете. Ну что же, вникайте, Вайрис. На вас амулет врагов короля Освара Тиринга, которого арлорды возвели на трон. Он новый военный генерал-губернатор Хольберга. Вам остается лишь молиться, Лайны». «В кого вы там верите?» — уставился на книгу. «Что Этар Хаас не заметил того, что висело у вас на шее».